miksuje dla was DJ LapiForce. Drop. запахло лишь тобой в глазах любовь, ее не спрячешь. Люби меня без фальши. Я пахну лишь тобой в глазах любовь, и это что-то значит. Я не могу иначе. Я пахну лишь тобой в глазах любовь, ее не спрячешь. Иди ко мне, мальчик. Oh, Watch your man, watch your man, watch your man.